Ха-ха-ха. Люди, это был мега-шедевр. Мне перезвонил японский дед. Вот так вот, товарищи. Бандит Котов, что надо? А ты фашист? Котов, третья школа, чем занимается? Сколько за день убил людей? Я не убиваю. Варюга! Почему? Бандюга с третьей школы. Я не из третьей, я из второй. А, сука, ты со второй? Значит, ты, блядь, с Винки учился вместе. Винки тебе, блядь, сука дает. Телефоны, да? Да. Бандюга Витя. Он бандит Витя. Мать у него проститутка. Ей золотой зовут. А поворола. Вот ее выеби и убей. Золото, знаешь, сколько у нее? У этого Вити. А ты его ты его мать ебал? Да она сволочь, она бедеровка. У нее, блядь, воняет. Сука хуёв, знаешь, что. А чё у него воняет? Блядь, ебать её, еби её. Не, не хочу, а чё у него воняет? Поганая сволочь, заразная она. У Вити. Он тебе, сука, дал телефон? Да. Он дал. Он? Да. Убей его, ебаник, набей ему. Я тебя, блядь, на, что хочешь сделаю. Отвыплю золотом. Хорошо, я ему набью, ебальник. А мать, суку, удавись, ебаной матери. Хорошо. Сука, это ты, блядь, Котов, да? Да. А он сказал, что ты в третьей школе учился, а не во второй. Не, во второй он учился. Я во второй. И Витя во второй. Да, мы... В одном классе? Да, в одном классе. А сестра его? Сестра, она училась в первой школе. В вечерней? Да. Она не в вечерней, она во второй училась. Нет, она в первой училась. А? В первой училась. Как в первой? Но она вначале во второй, потом в первой. Нихуя! А ебли ее где? Не знаю. Под забором? Наверное. Ах, сволочь, Котов! Выбишь! Витя, ебальник набьешь? Да. Позволишь, я тебя, блядь, отблагодарю. Хорошо, я перезвоню. Котов! Да-да, я сделал то, что вы просили с Витей. Что ты сделал, Котов, скажи? Набил ему ебальник. Ах, молодец! А что сказал? Ну... Мало ему, ёпты. Что-что? Мало ему, ёпты. Надеть козелок ему на голову. Ну и правильно сделал я. Правильно? Молодец ты. Молодец. Ты на улице Печуринской живешь? Я, да-да-да, именно. А? Да. На улице Печуринской? Да, именно. Твою папу как Коля звали? Именно так. Он хороший парень. А бабушка у тебя Клава? Именно она, Клава. Она еще жива? Ну да, есть такое. Есть, да. Я их знал и знаю, хорошие. Ты это... Будь таким, как твой папа и бабушка. Ты молодец, только ты... Не слушай этого Вити. Ну еще набей ее, ебальник. Он же нихуя нигде не работает. Мать ворует, а он на рынке работает. Ну понятно. У вас-то как дела, расскажите, пожалуйста. Да еще дела, вот замучили вот его бандиты. Дает всем телефона. Разванивают, спокойно не дают меня. Ты ему, он тебе дал телефон. Да, ну вот, просто я слышал, что он вас обижает, хотел разобраться. Это... Он тебе дал телефон. Что-что? А? Да нет, но он просто... Он просто тоже хотел, чтобы я вам надоедал, но я сказал, как же можно вас обижать, вы же хороший человек. Правильно. А он сказал, тебе скотину убить надо. Скажи, мать, у тебя проститутка на золотом... В заводе работает. А ты, бродяга, 20 лет и нихуя нигде не работает. Он говорит, я не знаю. Мама его тоже, я не знаю Котова. Он в третьей школе учился. А ты же во второй учился? Да, во второй школе. Ну все, молодец ты. В общем, это, тебя как зовут? Меня? Как тебя зовут? Меня зовут Миша. Миша? Да. Вот, в общем так, ты молодец. Ты не надоедай, не слушай его. Ебальник его почаще набей. Когда ты, где ты его набил, на улице? На улице, да. Возле, на Космодемьянской. Космодемьянской, вот. Там вся банда собирается в ее доме, где он живет, в подвале. Там притон есть, там девчонок водят, насилуют. Что и другой, он этим занимается. Ну, мы его за это тоже проучим. А? Проучим мы его тоже за это. За девчонок. Вот дай, дай ему по морде. Скажи, не давай телефону деда. Дед тебя не трогает. Я ему деду, скажи, не сколько денег раздавал, когда, ёптать. А бывало, одевал ему, ёптать. А он, скажи, все делает. Не он, это его мама делает. Мама у него бродяга, бендеровка. Она нашла себе бомжа, с бомжом живет. Ну, понятно. Вот. Ну, ладно, Миша, извини, пока. А что случилось? А? Давайте чуть-чуть поговорим еще. А да, да надоела голова болит. Ведь без... Ну, я понимаю, просто хочется, как бы, чтобы вы вкратце рассказали, как у вас дела в последнее время, чем вот вы занимаетесь. Он заходил, знаешь, всему Щелкову раздал телефон мой. Да. И во фрязи не дал, и кому только не дал телефоном. У меня голова-то болит. Ну, ладно, Миш, пока. Ебальник еще ему побольше набей, и все. Ну, хорошо, до свидания. Всего доброго. Итак, только что вы слышали то, что наконец свершилось, а именно откровение японского деда. Вот так вот, люди, вот. Все. На этом я заканчиваю его доебывать. Всем до свидания. Алло! Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня узнали? Котов Поганцев. Да, да. Я тебе, собака, скажу, какого хуя тебе надо, ты пристал ко мне. Я... Ты к своему другу, к этому Вите. Я третью... Выбей его мать, она тебе золото даст. А ко мне двое, какого хуя тебе дам? Я третью школу въебал. Фашистов, проклятые! Куда звоните, сволочи, гады? О, здорово, это Степанян. Бандит, заразный! Побежать тебе столько, варюга! До свидания, Ленар! Это до Степанян. Скоро. Степанян. А ты, когда бандитов, ты волосы на бандитов? А ты, когда жизни бандитом телефон сотовый? Алло, здорово. Ваше соединение было... Загенерированный телефон. Сотовый. Говоры звонят. Огоровый квартир. Она от вас сотовки сидит. Здравствуйте. Здравствуйте, вор, бродяга. Это Котов Алексей. А, бродяга. Вот, ты звони Вите, своего, с этой неясной подвалкой. Бандит Сота, что надо? Харьёва Сота, что надо? Алло, пои... Пошли бухать. Что за вар, бандит? Где твоя проститутка вам? Бухать пошли. Что за проститутка вам? Побежал к ёбаной матери, вор несчастный. Не, побухать бы я. Вор несчастный, бандюга, вор несчастный, бандюга. Вор какой приехал, мать проститутка. Ты забыла из Воркутой проститутки сына, который воровать так объяснил. Его фамилия Котов Алексей, он бандюга, связанный. Состоятся, есть

Бандюга! Алло, Петр Иванович! Бандюга! Бандюга! Чисельский, зараза! Спитовский твор! Спитовский, зараза! Ебать! Что хочешь? Она проститутка под старым мостом валяет. Мама на кладбище, она умерла. Да нихуя она не умерла! Ты ебешь! Да что вы такое говорите? Варюга-бандюга! Варюга-бандюга! А ты это, включите ворованный телефон! Варюга! Варюга! Он собирается, он обыграл моего соседа! И варюга, его телефон у вас известный! Вашего соседа? Отключи ворованный телефон! Отключите, отключите ворованный телефон! Отключите, отключите ворованный телефон! Варю убийцу звонит! Он за день, блядь, вчера два человека убил! Он это сам сказал! И я грязный кладбище спиздил! АТС отключите! Отключите телефон, АТС! Вари! АТС вместе с бандитами участвуйте! Отключите телефон, АТС! АТС отключите телефон ворованный! Алло! Хуя! С вами разговаривает сотрудник АТС! Ворса, а не сотрудник АТС! Варюга-бандюга! АТС ворует! АТС ворует вместе с бандитами! АТС ты, блядь, сука, ворует с бандитами! Какой телефон вы хотите отключить? Варюга-бандюга! АТС, ёб твою мать! Сука, проститутка! Ворову уничтожать надо! Грабит воры! До свидания, все равно, блядь, сука! Ты, блядь, на рынке будешь подыхать. Бандюга! Алло! Бандюга! Это с АТС звонят! Хуя звонят! Воры звонят! Берегитесь, соседи! Воры идут, убивают! Почему вы так решили? Я вовсе не вор. Бандиты! Иванов какой-то! Вор! Сука, варюга! Бандюга! АТС, блядь, сука! Выключи телефон! Алло! АТС, сука! Выключи телефон! Бандюга, что тебе надо? Тебе сказал, куда звонить? Куда звонить? Этому Соколову! Это Миша Котов. А ты, Котов, хороший парень, зачем ты с бандой связался? Я тебя очень уважаю, хороший парень. Петр Иванович, здравствуйте, я не связался с бандой, просто... С бандой? На хуй она тебе нужна, нет, банда? Нет. Ты че, ты хороший парень? Петр Иванович... Ты эту бандюгу, убейте ее нахуй, этого бандюгу. Послушайте меня, Петр Иванович, мне нужны координаты всех, кто вас достает, чтобы ему отомстить. Так что достает? Кто вас достает? Вас, наверное, много людей достает по телефону. Я хочу отомстить всем за вас. А ты это бандюги позвони вот по телефону. Кому? 562-89-40. А, это Витя? Он учился во второй школе с тобой. Так Витю мы сегодня уже только побили раза два. И Витя... Где вы воровали с ним? Мы с ним не воровали. А чего вы делали? Ничего. Делали? Мы его просто избили и все, что... И притон... Убейте его нахуй совсем! Убьем, если хотите. Мы весь притон в его доме разогнали. Разогнайте нахуй! У него банда Космодемьянская 6 в подвале. Да. Так, понятно. В подвале. А его квартира Космодемьянская 659. Да, да, я знаю. Мы ему и квартиру разнесем. Это воровка. Золото воруется на золотом заводе. Золото воруется? Все денег-то хуя. О, ничего себе не дают. Так откуда вы все это знаете? Вот попросил у нее 30 тысяч долларов, она тебе даст. Да вы что? Хорошо, хорошо, Котов. Мало, ты хороший парень. Я знаю. Беспокой меня. Я вас не беспокою. Я вас не беспокою, я просто звоню узнать... А как... зачем звонить? Ты сегодня сколько раз, в какой раз звонишь? Первый. Я вообще звоню узнать, как у вас дела, как самочувствие. А как самочувствие? У бандита увидите, спроси, Катуньянши. Он знает, он телефон раздает. А зачем он раздает ваш телефон? А вот бандитам. Они сотового телефона звонят. Так а зачем они вам звонят? А ты спроси это, Батиза, зачем? Да не хочу я с ним разговаривать. Я как увижу, у меня кулаки на него чешутся. Ты его, блядь, из шестого этажа скинь нахуй. И молодец будет. До свидания, не бесокой. Ладно, до свидания. Банда воров, что надо? Я друг Котов, здравствуйте. У Котов бандитов нет, у него хорошие друзья. А я хороший. А это бандит звонит. А мы вместе в Витебске ходили. Да не трогай ты Котов. Котов хороший человек. Ну спроси. Звони Вите. Космодья США. А я его бил. Он вам дает телефон. А я его бил ходил. Что ты хочешь? Хочешь его? Я его бил. Еще раз. И так спиди его, чтобы что у него нахуй отлетело. Ну он заплакал. Но мы его так... Чем вы его пиздили? Ты один пиздил его? Что? Ты один пиздил его? Нет, с Котовым вместе. А твоя фамилия как? Моя фамилия? Денисян. Как твоя фамилия? Сам не знаю. Знаю. Ну придумай какой-нибудь. Ну я не хочу. Придумай. Ну я не хочу говорить. А каким, каким хуем ты звонишь мне? Ну вот спросить вас больше не надоедает, ответить. Какого хуя я тебе нужен? Ну видите, вам не больше. А воровать ты не обворуешь один хуй. У меня охрана стоит. Подъезд подойдешь, и нахуй пиздец будет. Какая охрана? Охрана, какая охрана? Охрана не знает. Ну она сильная. Твари в охране. Ты тоже в охране работаешь? Или нихуя не работаешь нигде? Я работаю. Ты воруешь только, а не работаешь, да? Да нет, я работаю. Почему ты не работаешь? Ну как не работаю? Ты Витей вместе воруешь. Витя нихуя не работает, 20 лет. Да нафиг он мне нужен. Да возьми ты его нахуй, Витя, блядь. Отруби его нахуй. Ноги, как танкист в Челябинске. За что? Ты будешь молодец. И отвечать нихуя не будешь. За бандитов не отвечают. Бандитов вызывают. Он бы нас... Что вчера? Что? Да. Что да? Что вчера? Телефон знаешь, Витин? Знаю, дорога 89-40. Сколько его телефонка, какого хуя ты ему не звонит? Он у вас бандит. А знаете, что он говорит? Где он сейчас? Вот с вами сидит, космодевятская шесть. Он сказал, что вы уже четвертый год ему звоните. Чего он не может? Он говорит, а воров не берут. Он говорит, вы четвертый год ему звоните. Куда четвертый год звонит? Ну, что вы ему звоните. Я ему звоню? Да. Да нахуй он нужен, поганка такая. У него мать воровка, на золотом заводе золото ворует. Он жаловался так. Где он учится? Нихуя он нигде не учится. Он с фрязинской бандой связан. Он в ПТУ учится. Где он учится? В ПТУ. ПТУ он учился. Телефоны там раздавал в ПТУ. ПТУ окончил, его выгнали нахуй отсюда. Во Фрязино на рынок устроился. Там пенделение оставили, выгнали его. Угу. У него мать богатая, денег за хуя, она прокормит его. Ну он вам не говорил, что у него Парамонов сдох? Что Парамонов? Я Парамонов. Да пошел ты нахуй, ёртый. Бандитов связывайся с Вити и вижусь. И ко мне ты больше нихуя не звони. Нет, мы хотим... А воровать ты нихуя не воруешь. Скажите... Только Витя может там воровать. Да нет, я не поэтому... Которому, блядь, подойдет... Домой тоже нахуй будет прийти. Я не хочу вас воровать. Вы неправильно набрали пин-код вашей карты. Кто звонит? Алло. Кто звонит? Парамонов. Парамонов таких софашистов нету. Парамонов сел на Советской улице жили, все подохли нахуй. Ну так остался у тебя друг Витя, вот звони ему. Он мне не друг, он мне враг вообще-то. Вы не прав... Да, звонит. Я хочу вам кое-что сказать. Нехуй мне сказать, я с бандитами не вижуся. А какая фамилия? Парамонов, и хотите я вам свой телефон сказать? Слушай, таких нет Парамонов. Хотите я вам свой телефон сказать? Саша знал. Что? Валера знал. У них детей не было. У них там девочка, дочка есть. Парамонов, прекрасно знаю Парамонов. А ты бандюга. Да вы не знаете. Да знаю бандюгу. Парамонов, на Советской улице жили. Уже подохли нахуй. У них детей не было, Парамонов. Хотите? Это вымышли породить. Фашисты, ёптать. Русские фашисты. Да почему? Русские фашисты. Да нет. Русские фашисты. Неправда. Русские фашисты. Неправда. Русские фашисты. Бандит. Бандиты русские. Фашист. Коммунисты придут. Все русские фашисты вас повесят. А вы не хотите вам на спасибо сказать? Кто хочет сказать? Барюга, бандюга! Скажите нам. Кто же может сказать? Барюга, бандюга! Барюга, бандюга! Барюга, бандюга! Но не видите своему поганому сволочью! У него денег до хуя! Он ворует весь рынок, обворовал Фрязинский. А вы нас... Вот, иди поезжай и звони в Фрязинскую рынку. Послушайте, послушайте меня. В Фрязинскую рынку поезжай, Свети. Он нас... Говорь, банда Фрязинская. Да нафиг он мне нужен. Он тебе дал телефон, он дал телефон. Да. Какого хуя он тебе дал телефон, он... бандюга? Он сказал... Какого хуя он бандюгу дал телефон? Он сказал, что... Он в заборе, блядь, пишет телефон. Он сказал, что... Гаражи продает. Он сказал... Квартиры ворует. Ну, сволочь такая. Он всю площадь телефонов расписал. И Фрязинский рынок весь расписал. И от бандюгу Витя. Звони ему сейчас, суки, да, домой. Хотя, блядь, сука, не звони, блядь, а то в Колыме подохнешь. А чё? Вы не прав... Бандюга, когда ты закончишь воровать? Никогда. Ты, блядь, подохай, сука, блядь. Я не начинал. Вы неправильно набрали... Соколов. Поганая зараза, блядь. Я не буду звонить. А что ты воруешь, ёб поймать? Короче, ну-ка мой хуй сосник. Слышь, блядь, бандюга. Дай нахуй твоего отца. Убей проститутку, мать. Все, пошел нахуй. Поганая зараза фашистская. Ну ты же наркоман, поливайся. Фашистская зараза. Русская фашистская зараза. Ты чё, совсем дурак, блядь, на то ли нахуй? Ты фашистская зараза! Русская фашистская зараза! Подыхать тебя! Сначала, блядь, мать убей! Отца, блядь, убей! А сам в голову иди! Ты же наркотой балуешься, ёпты! Сука, вор! Бандит, ёбаный! Весь рынок обобрал! И чубайца украл! Хуй тебе на плечи, блядь, за эти речи, нахуй. Весь рынок обокрал и чубайца украл. Че ты там, нахуй, говоришь? Я нихуя не понимаю, блядь. Чубайца обобрал. Весь рынок чубайца обобрал. Я тебя, сука, предупредил. Сука, я тебя, блядь, уже убил, нахуй, тебя, сволочь, поганый зараза. Убей проститутку, мать! Отца карманного вора убей! А сам в голову поезжай! Порву тебя как грелку, нахуй, на 5 кусков, блядь, и пиздец! Отца, сука, поганых ходни! А сам тебя в голову отправляй! Наркоман, сука, ебаный, блядь! Суку, мать, убей! Отца убей! А сам тебя в голову отправь! И чубай! Ебуся, блядь! Убей. Бля, вот и дурак, нахуй, пиздец. Поганка, сволочь, вор. Поганка, сволочь, вор. Соколов, поганка, сволочь. Петровки, 38, Соколов. Поганка, вор. Поганка, вор. Соколов, Петровки, 38. Вор, бродяга, Соколов. Вор, бродяга, Соколов. Петровки 38. Вор безбожный, вор законный, вор проститутку. Мать убьет, а та убьет, а та в Колыму пойдет. Короче, ну-ка мой хуй со сника, блядь. Что, сука, Соколов, блядь? Сника мой хуй. Сука, Соколов, поганый сволочь. Сука, Соколов, поганый сволочь. Вор, известный бандит, за тобой уже следят. Ты в розыске, блядь, все союзом. Но все равно, блядь, тебя поймают. Все равно тебя Чубайс поймает. Слышь, дурак, я тебя в натуре поймаю, нахуй, на Марс закину, блядь. Вот будешь там жить. Ну и смерть просит, сволочь поганая. Заразная тварь поганая. Тварь поганая, заразная. Тварь поганая, заразная. Вор, рецидивист, бандюга. Бандюга, бандюга, бандюга, бандюга, варюга, бандюга, варюга, варюга, бандюга, варюга, бандюга, варюга, бандюга, варюга, бандюга, бандюга, вчера, блядь, я больше воровать не буду, звонить не буду, а сам, сука, же, блядь, с утра разводишь. Варюга, бандюга. Прыщавая харя твоя, ебучая, блядь. Сволочь, паскудная тварь, заразная. Закатай вату, сука, припрыгай лампочки на туре, черт, блядь, а. Поганая, заразная. Тварь поганая, заразная. Что нахуй? Эй, ты, сука, появилась, сука. Десятилетий ебет он тебя! Еще не заразила ты его! Демиш ебаный, бля! Сука! Ты на хуй сосать будешь! Еще его! Да сосать будешь, пан! Я твой рот ебал, всю твою семью в рот ебал, понял? Сука ебаный! Ты, сука, свою в жопу выеби, в рот выеби, который, сука, около тебя сидит! Это найду тебя, я тебя жопу разорву. Кровать. Сука, убей. Пообщаемся, пидорас какой. Давай. Убей суку, который помогает тебе воровать. Пидоры ебаные, блядь. А сука поганая. Пидором хорошо быть, а сукой поганый. В рот хипать и в жопу сосать. В рот хипать и в жопу сосать. Ты хуля ты пидор, ты лох последний, конченый, блядь. Сука. Ты есть вообще, блядь. Твалась. В рот съебать, в жопу сосать. В рот съебать, в жопу сосать. Ты сосешь в жопу и в рот себе, да? Хорошо, приятно в рот ебать и сосать в жопу в говном месте. Ты мне хуй сосать будешь? Ты, сука, уже пиздец тебе. Лучше хуй сосать, а не жопу с говном лакать. Лопай жопу компотом. Ты сосать будешь, пан? Ты уже, блядь, сосёшь, поганый сволочь. Пидор ёбаный, блядь. Идите, завтра день рождения. Иди выеби его. Его мать тебе даст золото, блядь. Слышь, ты рот ебаный, ёб, я тебе в жопу нахуй не ебать, Саудин. А денег у неё-то хуя. У этого мать... Я сука, полный удар нахуй. Витя, сволочь. Витя, сволочь, у тебя, поганый сволочь, Витя, у тебя... Поганый, Витя, у тебя завтра день рождения у него. Чё ты пиздишь-то? Чё ему подаришь? Я тебя выебу, нахуй, отвечаю-то. Чего я, сука, сказал? Чё, сука, ты пизды положишь, урод, нахуй. Поганый, сволочь. Сволочь поганая. Сволочь. Я отъебу, сука, полный удар, нахуй. Поганый, сволочь. Но, сволочь, подыхать! Тебе в Колыме вместе с Витей проститутка и с его матерью. Алло. Инфантин, тонанист, ебанутый, блядь. Сука, проститутка, тухлая зараза. Сука, проститутка, тухлая зараза. Гондонный... Ебаный гондон, блядь. В рот ебаный. Что тебе надо? Какого хуя тебе? Собака несчастная, тухлая тварь, паскудина нахуй. Ёбаная сука, блядь, убей свою мать, проститутку, А сама руки дай, ноги и поезжай в Удауту. Придурок ебучий. Сука проститутка. Гандон использованный, никому не нужный, никто не ебет. В Японию поезжай, там десятилет ебут. Долбоеб, блядь. Что, сука, молчишь? Сука, проститутка. Надо наебало. Смотри, берешь, что свое продаешь. Сука, проститутка, где телефоны берешь, пизду продаешь. Ты точно дятел, блядь, безмозглый. Где телефоны берешь, пизду продаешь. Одно слово, пускай врёт ему дозвон, блядь. Сука, проститутка, десятилетия. Где телефоны берешь, пизду продаешь. Ни баба, ни мужик, ни пизду, ни в Красной Армии ты нахуй не нужен. Где телефоны берешь, пизду продаешь. Дабл, блядь, баба, блядь, базарная худая. Он использованный. Телефон твой, блядь, известный. Ты уже в розыске. Сука, твой телефон известный. Победит коломей тебе, сука. За пизду твою. За пизду десятилетию повесит. До свидания, сука. Виселится тебе в Коломе, в Иркуте. Я тебе сейчас устрою, понял? Фашист! А фашист, хуй! Хуй. Фашист, Соколов! Ты поганый! Сибири! Сволочь поганая, зараза! Пизду свою закрой! И выебись, блядь, сама! Сука поганый! Сволочь поганый! Зараза поганый! Сволочь поганый! Проститутка, тварь! Проститутка, сволочь поганая, заразная! Кто тебя родил, на свет пустил, того в Сибирь отправить вместе с тобою и десятилетнюю пиздою. Ты, сука, ебаная. Проститутка, бам, что надо? Что надо? Проститутка, сволочь поганая, заразная, пизда ведерная. Сука, проститутка, сволочь поганая, зараза, сволочь поганая. Сука, подыхает тебе, блядь, Коломя, в Иркуте. Сволочи поганые, что надо за разные твари? Скотина, ты ёбаная! Сволочь поганые, твари за разные, что надо? Сволочь... Пошёл ты нахуй, понял? Ты проститутка, скальная сука. Сука, ты ёбаная! Поганка-бомж. Сифилисы, зараза, скота. Эти руки-ноги переломаем, блядь, ты ёбаная. Поганка-сволочь. Бездомная проститутка подмодная. Поганка, Соколов, вор несчастный. Пробега с Петровки 38. Бандюга известный. В розыске. До свидания, Воркутёв. Сволочь ты ёбаный. Что фашисты надо? А куда я попал? Фашист, куда ты звонил? Где ты воруешь? Сюда и попал. Сволочь несчастный. Генерал Тургенева звонил. На вашем счету? Что за фашист звонит? Генерал Тургенев? Фашист! Что тебе надо? Генерал Тургенева. Пошел нахуй! Сволочь! А почему? Они ж нету нихуя Тургенева. А кто это? Фашист, куда звонишь? Петру Ивановичу. А фашист! Петру Ивановичу надо? Фашист, куда звонишь, фашист? Петру Ивановичу. Русский фашист, куда звонишь? Петру Ивановичу. Русский фашист, куда звонишь? Ты чё там это? Русский фашист, бандит рыночный, куда звонишь? А чё ты там... Не соль продавай на рынок, сволочь поганая. А чё ты там говоришь-то? Вор рыночный, торгуй солью на рынке, иди. Я самогон приготовил. Пошёл нахуй, сволочь! Какая ты, блядь, сволочь? Что за сволочь это звонит? Приходил в гости самогон пить. Иди, сука, вор, продавай соль на рынок. Я уже продал все. На вашем счету? Русский фашист. Соль не... Иди, соль продавай на рынок. Соль не желаете приобрести? Иди, сука, соль на рынок продавай. Сволочь поганая, бандюга, бандюга, русская фашистская тварь. А вы не желаете приобрести? На вашем счету? Русские фашисты, идите на рынок спичками и солью торговать. Слушай, Тургенев, это не ты ли? Сука, солью и спичками, сволочи, не торговать. Я тебя... Русские фашисты. Я тебя задавлю ведь. Русский фашист, я сказал, солью торговать и спичками на рынок иди. Что пошли тебе надо? Пошли звонить по телефону, оборовывать квартиру. Что тебе надо? Мне нихуя не надо. Мне надо тебе башку оторвать. А зачем вы мне... А зачем вы мне звоните? А матери твоей соли насыпать в пизду, чтобы она не придавала и проституцией не занималась. А зачем вот мне звонишь-то? Алло. Соли в пизду насыпь твоей матери. Хорошо. Насыпь ей, суки, в рот, чтобы она, блин, не вставала, сука проклятая, потому что она фашиста русского родила. Я русский фашист, это ты. Бары, бандиты. Алло. Бары, бандиты, откуда звонишь, с какого подвала? Из второй школы. Бандюга за разную проститутку, вор несчастный. Матери своей соли носить пизду, чтобы я таких дураков попал, как ты не рожала. Я из подвала второй школы звоню. Фашисты, рожденные во второй школе, носите пизду. В подвале второй школы. Матери, чтобы она, блядь, послал дураков такой во второй школе не рожала. Нихуя. Алло. Солит пизду матери сыть. Чего? Ну что молчишь-то? Ты солит матери пизду, чтобы она таких дураков, как ты, не рожала. Че, боишься, что ли, да? Сволочь поганую! Вот бы... Поднюга с Петровки 38 поколол. Я не с Петровки, я со второй школы, с подвала. Поганая зараза, блядь, ее не существует. Там одни фашисты учатся, дорогие. Во второй школе. Там русского человека ни одного нету. Есть, но... Там одни армяне. Не ври. Во второй школе. Алло, что ты врешь-то? Ну, ворюга, поднюга. До свидания! Веревку ищи себе! И с пиздой полезай, подыхай матери! Бандюга, сволочь ты фашистская! Да нет, я русская. Ты тварь поганая! Я русский фашист. Ты перестаешь воровать квартиры! Праздник, ёптой мать! А ты, блядь, воруешь! С праздничком тебя! Ворюга! Проститутки мать! С праздником! Соли насыпь! Слава таких бандитов больше нихуя не рожала! Петя, с праздником тебя! Сволочь поганая, заразная! Петя, с праздником тебя! Тварь проклятая! Солью, блядь, матери сыпь пизду! С праздником тебя говорю! Сволочь фашистская, что тебе надо, тварь поганая? Я к тебе сейчас с подарком приду! Я к тебе сейчас с подарком приду! Пизду матери, соли насыпь! И подарки положи, чтобы она, блядь, таких бандитов, воров не рожала. Я тебе, тебя хочу поздравить, ты чё? Фашистская тварь, поганая сволочь русская, продажные чубайскоты, осколок вор несчастный. Сколько ты сбежал? Ну, давай вместе праздник. Блядь, веревку же. Давай праздник вместе отметим. Чужой вор, бродяга. Ну, вместе отметим. Проститутка, мать. Да, давай ее с солью, чтобы она пиздой своей позвонила. Ну, мы тут праздник отмечаем, приходи к нам. Да нахуй, сволочь,

что тебе еще надо? Расскажите, пожалуйста, как вы выглядите? А? Как вы выглядите? Сука, что ты молчишь? Мне интересно, как вы выглядите, ваша внешность. Алло, дедушка? Я за фашиста звоню. Петр Иванович, вам вчера звонила моя мать проститутка. Какая сука твоя мать проститутка? Но она вам предлагала свои услуги. А ты что же сам ее выеби и что ли пизду нацепи? Что сказал, чтобы вы больше фашисту не звонили? Петр Иванович, вы не хотите воспользоваться услугами моей матери? Да нахуй нас, волос, поганый армянке рекомендовал. А ты армянам, ты еби ее, блядь. И рожай, блядь, таких долбоёбов дураков, как ты. А хлоп, фашистов русских. Соли так, блядь, побойте, пизду стой к ней. Что вы свой хуй там оставите в неё? Что фашисты надо? Петр Иванович, а вы будете платить за услуги моей матери? А ты сука ее ебешь и плати ей. Я ее не ебу. Плати, сука она, блядь, несчастная. У нее справки нет нихуя. Она мне сказала под мостом щелка в старом небесу. И там сколько ей дадут. А ты работаешь, работаешь. Зарплату получает, тебе ее, и в рот, и в жопу, и что ли, блядь, сойти, ты че, как она, блядь, подохла нахуй под тобою. Петр Иванович. Согласен, что она подохнет, когда будет ебать под тобою. Петр Иванович, а вы не хотите ее отъебать? Тебя? Не хотите ее отъебать? Да она заразная. Она не заразная. Поганая. У нее справок нет. У нее есть справки. Она сказала, что с парней не приехала. У нее есть... Она сказала, что с парней не приехала. У нее есть все справки. А? У нее есть справки, она не заразная. Да нахуй не заразная. Ты заразная и ведет, и еди. И в рот, и соли больше, что здесь пизду. Чтобы она поддохла нахуй. А зачем? Ее хуя.